Глава 46. Билайн Билайну. «Привет, дружила, это Денис. Короче, я его закрючил. Ничего особенного, лет 25. Не, не бык, не качок. Так себе одна жила, ага. Я с утра караулил, так свою красную Тойоту поставил, чтоб подъезд видеть. Ну и курил, пачки не хватило. Сперва она с матерью вышла. Мать на работу в детсад ушла. Она ждать осталась. И сразу он на каблуке припилил. Вышел лобовуху протереть, ну, я его и прокнокал. Нормальный пацан, проблем не будет. Ага, блин, точно. Самое трудное было по городу за ними. Пробки, блин. И вообще, чтоб не просекли. Короче, справился, вторую ихнюю хату накрыл, где они трахаются. Недалеко на Хорошовке блочная срань. Короче, как говорили, Толян, да? Говно вопрос. Соберемся и прихватим. Я Игорька и Рафика приведу, и чтоб ты был. По-любому, Толян, да? Толян, ну будь другом. Я тебе, если что, тоже подмогну. Спасибо, супер. Не, проблем не будет. Объясним, чтоб понял по-товарищески. Чтоб чужих телок не трогал. Он поймет. Не поймет, толкуем. А потом я всем поставлю, нормально? В любой день, когда у тебя тренировки нет. Как скажешь, я сразу автоматом. Игорек и Рафик тоже. Ну все, на связи. Давай.